тот вечер, когда Салли и Джиллиан сообщили, что родители к ним больше не вернутся, была гроза, и то же самое на беду их повторилось, когда они сидели в самолете по пути в Массачусетс. Салли было 4 года, но она помнила до сих пор этот полет сквозь сполохи молний. Стоило лишь закрыть глаза, и перед ней вставала вновь эта картина. Они находились в небе бок о бок с яростными белыми прочерками, и спрятаться было некуда. Джиллиан несколько раз вырвала, и когда самолет начал снижаться, она так раскричалась, что Салли пришлось зажать ей рот рукой, наобещать ей детской жвачки и лакричных палочек, лишь бы она унялась на 2 минуты. Для этого путешествия Салли выбрала их самое нарядное платье. Джиллиан была в бледно-лиловом, она сама в розовом, с кремовой кружевной отделкой. Они шли по аэровокзалу, взявшись за руки, слыша, как шуршат на ходу их нижние юбочки, и вдруг увидели встречающих их тетушек. Тетушки стояли на цыпочках, высматривая их поверх ограждения, прицепив к рукавам воздушные шарики, чтобы дети узнали их. Приняв девочек в свои объятия, тетушки укутали Салли и Джиллиан в черные шерстяные пальчишки, порылись у себя в сумочках и извлекли из них шарики детской жвачки и красные лакричные палочки, как будто точно знали, что необходимо, или, по крайней мере, чего больше всего хочется маленьким девочкам. Салли была благодарна, искренне благодарна за все, что сделали тетушки. Но решение было принято. Она возьмет у агента ключ от дома, который ей в будущем предстоит купить. Обзаведется кое-чем из мебели. Со временем надо будет подыскать себе работу, но пока есть деньги от страховки, полученные от Майкла. И, откровенно говоря, она не станет сейчас задумываться о прошлом, о будущем. Она сейчас сосредоточится на дороге, по которой едет. Сосредоточится на дорожных знаках, на указателях поворота и не позволит себе отвлечься, услышав, что Антония разревелась и сочувствие к ней захныкала Кайли. Салли включила радио и замурлыкала ему в лад, говоря себе, что иногда на правильном пути все идет в кривь и в кость, пока он не пройден окончательно и бесповоротно. К тому времени, как они свернули к своему новому дому, день уже клонился к вечеру. На улице стайка ребятишек гоняла в кикбол, и когда Салли, выйдя из машины, помахала им рукой, все до единого помахали ей в ответ. По газону перед домом, пощипывая травку, скакала малиновка. На улице там и сям зажигался свет, люди накрывали на стол, готовясь к обеду. В тихом воздухе поплыли запахи жаркого, куриного рагу, запеканки по-итальянски. Девочки, чумазые от пыли и слез, заснули на заднем сиденье. По дороге Салли покупала им то мороженое в вафельных рожках, то леденцы на палочке. Часами плела им истории. 2 раза останавливалась у игрушечных магазинов. И все же пройдет не 1 год, пока она заслужит у них прощения. Они подняли Салли на смех, когда она обнесла газон низенькой белой ограды. Антония просила, чтобы стены в комнате ей выкрасили в черный цвет. Кайли выпрашивал разрешение завести себе черного котеночка, и в том и в другом было отказано. Спальню Антонии покрасили в желтый цвет. Кайли купили золотую рыбку по имени Лучик, но это не значит, что девочки забыли, где их родные места, и перестали по ним скучать. Каждое лето в августе они ездили к теткам. Каждый раз, затаив дыхание, ждали, когда за поворотом на улице Магнолий покажется большой старый дом с черной оградой и с окнами в прозень. Тетушки неизменно пекли к их приезду шоколадный торт, пропитанный ромом, и задаривали Антонию и Кайли подарками. О том, чтобы соблюдать часы отхода ко сну или разумную диету, понятно, не могло быть и речи. Никаких правил. Не разрисовывать, к примеру, обои на стене или не наливать ванну дополна, когда горячая пенная вода хлещет через край, заливая сквозь потолок гостиную, не существовало. С каждым приездом девочки становились все выше ростом. Это подтверждалось тем, что тетушки с каждым разом казались им все ниже и ниже. И каждый год точно с цепи срывались, пускались в пляс на грядках с зеленью, сражались перед домом в софтбол и ложились спать за полночь. Питались чуть не по целым неделям одними сникерсами да марсами, пока не схватит живот, и тогда, наконец, требовали себе салатика или кружечка молочка. Салли во время этих августовских каникул стремилась вытаскивать дочерей из дому хотя бы на полдня. Возила на целый день купаться на пляже острова Плам-Айленд, кататься в Бостоне на знаменитых лебяжьих ладьях, совершать на парусной лодке, взятые на прокат прогулки по голубому заливу Глостера. Но девочки всегда просились обратно, к теткам. Дулись и отравляли Салли существование, пока она не сдавалась. Хотя недурное настроение детей понуждало ее поворачивать к дому, а то, что они в чем-то заодно. Это было до того непривычно и так отрадно наблюдать, что у Салли язык не поворачивался сказать «нет». Салли, вообще-то говоря, ждала, что Антони будет старшей сестрой того же образца, что и она сама. Однако Антонии подобная роль была совершенно не по нраву. Антоний ни за кого не чувствовал себя ответственности и ни с кем не собирался нянчиться. С самого начала она дразнила Кайли немилосердно и одним взглядом умела довести сестренку до слез. Только в доме у тетушек между ними возникало согласие и даже нечто похожее на дружбу. Здесь, где все, кроме отполированного до блеска дерева, было обшарпанным и ветхим, девочки подолгу проводили время вместе. Вместе ходили рвать лаванду, устраивали пикники в тенистых уголках сада, засиживались допоздна в прохладной гостиной или же, растянувшись на верхней площадке, разлинованной лимонными полосками солнца, до дурения резались в кункен и в почиси. Возможно, их сближению способствовало то, что здесь они жили в одной комнате, на чердаке. А может быть, девочкам просто выбирать было не из кого, поскольку здешние дети все еще перебегали на другую сторону, проходя мимо Оуэнсова дома. Но как бы то ни было, Салли радовалась от души, видя, как ее дочери, почти соприкасаясь головами, решают за кухонным столом ребус или сочиняют открытку, которая настигнет Джиллиан по новому адресу где-нибудь в Айове или Нью-Мексико. Пройдет короткое время, и они будут вновь готовы вцепиться друг в друга из-за какой-нибудь вожделенной мелочи или очередной пакости, учиненной Антонией. То кузнечик подсунет под детское одеяльце, с которым Кайли не расставалась лет до 12, то насыплет ей в туфли песку или камешков. Так что на эту единственную неделю в августе девочкам предоставлялась полная свобода, хоть Салли и знала, что это не пойдет им на пользу. Каждый год, по мере того, как тянулись каникулы, девочки спали утром все дольше и вставали с синяками под глазами. Начинали жаловаться на жару, когда нет сил даже добрести до аптечного магазина за пломбиром с фруктами и бутылочкой холодной кока-колы. Как неинтересно понаблюдать там за немолодой продавщицей, которая не говорит ни слова, но умеет приготовить банановый десерт за считанные секунды. Глазом не успеешь моргнуть, как уж очистит банан, выложит в него сбитые суфле и зальет сиропом. Вскоре по приезде Кайли с Антонией начинали большей частью проводить время в огороде, где вперемешку с мятой перечной всегда росли белладонна и наперстянка, и где дорогие сердцу тетушки кошки, включая двух склочных тварей по кличке Ворон и Сорока, памятных Салли с детства, которые категорически не желали помирать, по-прежнему рылись в мусорной куче в поисках косточки или рыбьей головки. Всякий раз наступает время, когда Салли знает, что пора уезжать. Настает ночь, когда, проснувшись от глубокого сна, она подходит к окну и видит, что ее дочери гуляют одни при луне.